Бумаги ушли в архив и благополучно там пролежали до сего дня. Дом стоял на набережной. Задумчиво повторил Сварог. Даже кусок берега обвалился. Не хочу делать преждевременных выводов, однако логика событий подсказывает, как они могут пробраться в земные города незамеченными. Да одним единственным способом. Подыскивается сообщник, человек достаточно влиятельный и знатный, чтобы обезопасить свой дом от неожиданных вторжений, кого попало. Дом таковой располагается на берегу реки или моря. Под водой устраивается тоннель, по которому подводная лодка может незамеченной пройти, ну, скажем, в подвал, где устроено нечто вроде пристани. Ну, а дальше совсем просто. Посади их в карман, в какую-нибудь коробочку, выложенную ватой, и неси куда угодно, хоть в королевский дворец. Другого способа попусту нету. — Согласен, — кивнул монах. — С подводными лодками я знаком чисто теоретически. У нас их нет, хотя небезызвестный мэтр Тагарон и пытался в свое время нечто подобное соорудить, но госпожа Грельфи мне их подробно описала, и я получил некоторое представление. — В самом деле, Ваше Величество, это гипотеза. Крайне похоже на единственно верную. Вот только как такую пристань найти? Невозможно ведь обыскать все подряд дома, стоящие у воды, подходящие на роль тайной пристани. — Ну, это как? — Как кому? — подумал Сварог. — Ежели подобрать нужную аппаратуру, о которой говорила Яна, ежели организовать наблюдение с воздуха, смотришь, и попадется рыбка на крючок, или, по крайней мере, в прицел. — Попробуем. — И это все? — спросил он. — Увы, — развел руками отец Алкис, добросовестно задумался. — А, впрочем, не знаю, стоит ли. Может, это не имеет никакого отношения к нашим делам. — Выкладывайте, святой отец, — сказал Сварог. — А уж я сам решу, что связано с нашими делами, а что нет. — Да, собственно, это не точная информация, а так... Воспоминания прыткого мемуариста. Одного из тех, кто в свое время пытался заработать какие-то деньги на посмертной славе Асверуса. Так вот, после смерти у Асверуса, как обычно и случается очень часто, появилось необозримое множество близких друзей, наперсников и собутыльников. О многих сам поэт при жизни и представления не имел. — продолжал отец Алкис. Все они наперебой строчили мемуары, где крохи и правды перемешаны с горами брехни и пикантных выдумок на потеху толпе. Так вот, в одной такой справедливо забытой книжке мне попалось утверждение, будто у Асверуса незадолго до его гибели появился любопытный перстень. Крохотный череп, оправленный в золото, вместо драгоценного камня, окруженный какими-то легендами. Об этом перстне упоминают человека три, но среди вещей Асверуса его не обнаружилось. Разумеется, это никакой не след. — А почему? — сказал Сварог с интересом. — Почему бы и нет? В последнее время я самых... разных сторон только и слышу, что история Асверуса, его жизни и смерти таит массу загадок. Меня всерьез уверяют, что он был не только поэтом, но и искусным разведчиком, что общепринятая версия убийства ничего общего с истиной не имеет, что он имел какое-то отношение к загадочной смерти молодой королевы Дайни, случившейся в летнем дворце, до которого отсюда рукой подать. Какая-то лига, — он указал на стену. — Что вы об этом думаете? — Признаться, я над этим никогда не задумывался, — честно признался монах. — Поскольку это произошло слишком давно и никак не затрагивало наших обычных дел. Да, слухов и в самом деле множество. Иные книжники до сих пор тщаться опровергнуть прежние гипотезы и поставить на их места свои разыскания. Вы, конечно, не знаете...